«Как проходит свидание?» — спросила Софи. «Вы приходите туда, где живут ваши мужья?» «Нет», — поспешила с ответом Мария. «Николая Михайловича приведут к вам, под конвоем. И бестолковый часовой будет слушать все, о чем вы шепчетесь с мужем, а полчаса пройдет кругом и на выход. Свидание окончено. Пожалуйте обратно на каторгу». Как это гнусно. Первое время ужасно. Но потом привыкаешь. И воспринимаешь эти короткие встречи как мгновение, проведенное в раю. Но что это мы все болтаем, болтаем, когда уже пора? Пора что? Сюрприз! Воскликнула Александрина Муравьева. Приглашаю вас к себе. Но дайте мне хотя бы умыться с дороги, переодеться, протестовала Софи, хотя была заинтригована. Нет-нет-нет, после, а то опоздаем. Они были взбудоражены. Лица у всех таинственные, как будто у трех пансионерок, готовящихся к какой-то проделке. Софи удивила их ребяческая радость. Как может расцвести столь доблестное простодушие в тени каторги? Наверное, инстинкт самосохранения все-таки способен преодолеть любую силу, стремящуюся удушить его. Она надела шляпку и вслед за гостями вышла на улицу. Когда они подошли к домику, где жила Александрина Муравьева, уже стало смеркаться. Подобрав юбки, все четверо одна за другой вскарабкались по длинной лестнице стремянки на чердак. Здесь, под завесой из кружевной паутины, громоздились ящики, валялась всякая утварь, тряпки. Дамы осторожно пробирались между рифами к широкому окну, и прогнившие доски трещали под их легкими шагами. Мария Волконская подвела Софи к широкому чердачному окну. «Вот, смотрите туда, прямо перед собой», — сказала Екатерина Трубецкая. Софи послушалась, высунулась в окно и увидела напротив высокий забор, огораживающий большое прямоугольное пространство. Вход туда был на запоре, вооруженный часовой отмеривал шаги перед караульной будкой. За изгородью выстроились в ряд деревянные строения. Неясные тени, человек 50, передвигались по огороженной территории. «Это они!» — прошептала Мария Волконская. София изо всех сил всмотрелась, она едва дышала. Возможно ли, чтобы Николя, ее Николя, бродил среди этих серых теней? Она пыталась разглядеть его, узнать, но как это сделаешь в сумерках, когда не видно лиц и на таком расстоянии? «А это не Николай Михайлович там, в глубине двора, с тачкой?» «Может быть. Не знаю, не вижу», — с отчаянием прошептала Софи. Ей казалось, что муж растворился в массе призраков, что он потерял свое лицо, свою душу, что ей никогда уже больше не найти его. «Мне это кажется», — сказала Екатерина Трубецкая, «что Николай Михайлович скорее у дверей сарая, с моим мужем. Господи, да что вы такое говорите, Катюша?» — воскликнула Александрина Муравьева. «Николай Михайлович гораздо выше этого человека ростом, а то, о ком вы думаете, это господин Лорер. Голову даю на отсечение». «Ах, если бы у нас был бинокль!» — вздохнула Мария Волконская. Несколько узников, заметив в окне чердака молодых женщин, помахали им рукой. «Ну вот, поздоровались», — обрадовалась Екатерина. «А теперь мы отойдем, а вы останетесь в окошке одна», — сказала она Софи, «и ваш муж сразу поймет, что вы уже тут». Троица отошла. Софи взмахнула платочком. Она посылала приветствие одному человеку. Ей ответили добрых три десятка. «Ничего не получается». Софи бессильно опустила руку с платком. «А что они делают там, в этом дворе? Вот уже два дня, как они не выходят на работы и что-то чинят на территории самой тюрьмы», — отозвалась Александрина Муравьева. «Скоро их поведут на ужин». Поскольку некоторые из заключенных продолжали размахивать руками, охранники сочли необходимым принять меры. Произошло нечто вроде легкой, впрочем, беззлобной потасовки между мундирами и тюремными робами. До Софи донеслись раскаты голосов, но почти тут же все успокоилось. Раздался барабанный бой, и узники выстроились в два ряда. Можно было подумать, будто перед ней двор какого-то пансиона. Но тут острожники двинулись, и София услышала глухие звуки, словно потрясли мешок с монетами. Это звенели цепи колодников. Никогда еще мысль о том, что на Николя надели кандалы, не пронизывала ее с такой ясностью и с такой остротой. Смертный холод пробрал ее до костей. Этот ужасный звон отзывался в самых глубинах ее существа, проникал в самую интимную область ее жизни, звучал как эхо ее собственного сердца. Она никогда не сможет забыть его. Хорошенько приглядевшись, София заметила то, на что поначалу не обратил внимания. На цепочку черных колец между щиколотками каждого из заключенных. Эти цепи отягощали шаг, и узники шли, чуть переваливаясь, сбоку на бок. Когда они маршировали, возвращаясь в казематы, звон усилился. Мария Волконская прикрыла ладонями уши. «Это чудовищно!» — скричала она. «Нет, нет, я к этому не привыкну!» В горле у Софьи пересохло. «С них никогда не снимают цепей?» — спросила она, с трудом выговаривая слова. Три ее спутницы печально переглянулись. «Никогда не снимают», — ответила за всех Александрина Муравьева. «И к вам тоже Николая Михайловича приведут в кандалах. Приготовьтесь к этому потрясению. Оно будет очень сильным. Что до меня, я разрыдалась, увидев мужа». «Я тоже», — подхватила Мария Волконская. «Только я не знала, что он в кандалах. Брицание поразило меня. Но там было полутемно, и я не сразу разглядела. Сергей бросился ко мне. Худой, изможденный, несчастный. И этот кошмарный звон. Я ничего не могла с собой поделать. Я бросилась перед ним на колени, поцеловала его кандалы. А потом уже его самого. И я поступила так же», — подытожила тягостные воспоминания Екатерина Трубецкая, зябко кутаясь в черный шерстяной платок. Позвякивание кандалов, удаляясь, стаяло в сумерках. Софи вся вытянулась, стараясь отыскать своего мужа хотя бы сейчас, среди последних в череде заключенных. Она неимоверно страдала из-за того, что не было никакой уверенности, что именно с ним встретилась взглядами. Когда во дворе не осталось никого, голова у нее закружилась. Ей почудилось, что груз всего долгого путешествия внезапно навалился ей на плечи, и она закрыла лицо руками. «Вы согласитесь поужинать с нами сегодня?» — нерешительно спросила Екатерина Трубецкая. Глава 9. Когда двое солдат пришли за Никитой и поволокли его из камеры, день только занимался. Он убил жандарма и понимал, что дело его безнадежно. За такое даже и не судят, никаких обсуждений, никакого следствия. Просто выносится административное решение. Вчера его приговорили к 100 ударам кнутом, и он знал, что не вынесет их. Правда, полковник Прохоров, военный комендант Верхнеудинска, пообещал, что скостит число ударов наполовину, если Никита во всем чистосердечно признается. Но он не хотел открывать ни своего имени, ни причины, которая привела его в Сибирь. А главное, он боялся, чтобы как-нибудь не стало известно, что он крепостной крестьянин Озаревых. Ведь тогда из-за его преступления могут отыскать и потревожить барыню. Да и вообще, раз уж ему не суждено больше встретиться с нею, зачем жить? Руки ему связали за спиной, и теперь он шел по коридору, размышляя о том, сколько счастья ему подарила Софи за время путешествия. Разве после такого высокого, такого неслыханного счастья неестественно умереть? Совершенство несет в себе привкус вечности. Для того, кто поднялся на вершину и хочет подняться еще выше, один путь — в небо. Сейчас, в одиночестве и на пороге небытия, Никита превозмог все человеческие беды. Он больше не стыдился ни своего жалкого состояния, ни своего преступного вожделения. Он перестал быть крепостным, раз ему суждено умереть. Он теперь дворянин, офицер, поэт. Софи в ином, лучшем мире — будет принадлежать ему так, как никогда не принадлежало бы здесь, на земле. Это шаман так решил, когда дал им испить двоим своей волшебной воды. Что это была за птица, о которой он рассказывал? А, глухарь. Тетерев — удивительное существо, которого страсть вдохновляет до такой степени, что он не способен даже заметить охотника, который пришел его убить. Потом, после, все станет ясно. «Все будет светлым для нее и для меня», — думал он. «Сверхъестественное и непорочное блаженство не для тела, но для души». Он чуть не пропустил ступеньку. Дневной свет ослепил его. Во внутреннем дворике он увидел шеренгу солдат. У каждого ружье к ноге, кивер на голове. Перед строем прохаживался низенький и пузатый полковник Прохоров. Посередине свободного пространства находился поставленный вертикальный щит, широкий, сбитый из досок щит. Нижнюю его часть врыли в землю. В верхней же части сделали дырку побольше для головы приговоренного, а по сторонам ее еще две для рук. Коренастый азиат с желтым, как у них у всех, лицом стоял рядом с этим пыточным устройством. Одетый в красную рубаху и черные широкие штаны с напуском над сапогами, он больше всего походил на ямщика, нарядившегося по случаю праздника. Но, наверное, это был палач. Солдаты развязали Никите руки, сорвали с него сорочку, пинками поставили на колени, заставили просунуть в отверстие на щите голову и руки. Привязали кисти рук к колодкам, прибитым с обратной стороны щита. Лишенный возможности пошевелиться, с выгнутой спиной, Никита, обратив взгляд на разгорающийся восток, молил Бога взять его к себе поскорее. Он искренне сожалел о том, что убил жандарма, но не чувствовал себя виноватым. Ведь совершил он преступление только во имя любви. Разве можно сравнить пожар, возникший по воле дурного человека, с пожаром от молнии? Ты ведь понимаешь это, Господи, правда? Ты понимаешь это куда лучше тех, кто меня судит. И ты со мной против них. Ты ведь, как и я, влюблен в Софи. Эта странная мысль промелькнула у него в мозгу как раз тогда, когда между ним и восходящим солнцем встала черная тень. Полковник Прохоров, вертя тросточку в обтянутых перчатками руках, спросил: «Ну так что? Ты уже решился заговорить? Кто же ты? И откуда прибыл?» Никита не ответил. На лбу его выступили капельки пота. Чтобы отвлечься, он принялся рассматривать серое небо в розовых прожилках. Утро выдалось сухое, морозное. У солдат, похожих друг на друга как близнецы, изо рта при дыхании вырывался пар. Глаза их, уставленные в пустоту, не выражали ничего. То, что тут происходило, солдат этих никоим образом не касалось. «Отлично», — сказал полковник. «Можете начинать». Палач медленно отступил шагов на 10, ухватил покрепче длинный кнут, заканчивавшийся ремешком, сделанным из полоски отвердевшей кожи, прижмурил глаза и взмахнул рукой. На мгновение, пока Никита ждал удара, ему стало страшно и тоскливо. Но вот он ощутил ужасный ожог на спине у лопаток. Края сужающегося к кончику неровного ремня резали не хуже бритвы, вгрызались в его кожу. Никита, сцепив зубы, хрипло стонал. 3, 4, 5. Палач наносил удары крестообразно, от правого плеча к левому боку, следующий от левого плеча к правому. Теперь между ударами он чуть отступал, отдувался и стряхивал кнут, чтобы стекла на землю кровь. После 20-го удара остановился и выпил водки. Спина Никиты к тому времени представляла собой одну сплошную рану, и вся горела, будто по ней прошлись огненной бараной. Сердце выпрыгивало из груди. Он дышал, как выброшенная на прибрежный песок рыба, во рту был привкус железа. Несчастный изо всех сил призывал к себе смерть, но что-то внутри требовало, чтобы он жил. Изувеченное пыткой тело глупо сопротивлялось разрушению, несущему полную свободу. Полковник Прохоров побледнел, пухлые его щеки мелко дрожали. Наверное, не мог вынести вида мучений. «Ты заговоришь, наконец, отребье?» — спросил он с таким гневом, словно упрямство Никиты осложняло ему работу. «Подумай, болван, если ты заговоришь, останешься жить. Я велю тебя отвязать после 50, а не 100 ударов». Они отвязали Христа, думая, что он мертв. Но его матушка, Пресвятая Богородица, в подземелье выходила сына. Он вновь обрел дар речи и укрылся в пустыне. И жил там до старости, до глубокой старости, в одиночестве и в молитвах. Услышанное когда-то от шамана мешало ему сосредоточиться на словах полковника. Они попросту пролетали мимо его ушей. А не поменял ли Христос взглядов, состарившись? Остался ли он и в годах верен тому, что проповедовали от его имени ученики? Не воспринимал ли к тому времени Евангелие как юношеское творение, требующее теперь пересмотра? Как знать? Возможно ведь, что в 70-80 лет Спаситель подарил миру другое послание, более мудрое и ведущее к истинному счастью. Послание, сближающее творение с Творцом, день с ночью, жизнь со смертью. Никто не слышал последних слов Господа нашего Иисуса Христа. Песками пустыни замело его голос, песками пустыни захоронена его тайна. Вот почему люди до сих пор такие злые. Христос, весь в морщинках, с печальным взглядом выцветших глаз, с длинной белой бородой, как у дедушки, склонился над Никитой. И тут его охватил немыслимый ужас. А вдруг это дьявол принял облик Спасителя? Никита хотел было перекреститься, но руки были накрепко прикручены к колодкам, зубы его стучали, как в лихорадке. «Ты, который вынес столько страданий, помоги мне в этих муках!» Он жил во времена Понтия Пилата. Его окружали полные ненависти евреи. Никита стал про себя читать молитву Господню. «Отче наш, иже еси на небесех». «Начинай», — скомандовал полковник, — «да светится имя твое». Сотрясение чудовищной силы прервало его молитву. Он зарычал, обдирая глотку этим звериным рыком. Теперь моменты боли чередовались с секундными передышками. Рубцы ложились на спину один рядом с другим, рисуя на израненной коже квадраты и ромбы. Никита едва успевал глотнуть воздуха между двумя ударами ремня по плечам. На мгновение прозрев, он ясно увидел перед собой нечищенные сапоги солдат, подернутую литком лужу, кучу лошадиного навоза, кирпичную стену. Потом все полиняло, закружилось, смешалось, и он почувствовал смертельную тошноту. 28, 29. Добралась ли уже Софи до Читы? Виделась ли она с Николаем Михайловичем? Если виделась, то, конечно, счастливая, даже и не думает о нем, о Никите. Хорошо. Именно это и позволяет ему надеяться на будущее счастье. Для того, чтобы она стала его после смерти, необходимо, чтобы она забыла о нем при жизни. Безумная идея словно бы углублялась в его плоть с каждым ударом кнута. Новая передышка, дольше других. Поменяли палача. Солдат выплеснул в лицо Никите ведро воды. Он жадно глотал ее, и ему мерещилось, будто пьет из родника. К нему вернулось детство. Река, деревня. Красный платочек мелькает в поле густой ржи. Тут пытка возобновилась, и удары посыпались с неумолимой регулярностью. Кнут свистел. Кнутов стало много-много. Это уже не кнуты. Это летят стервятники. Они слетаются со всех концов земли и камнем падают на спину Никиты. Они рвут ее своими клювами, своими когтями. Он, попытавшись отбиться, вдруг затих, перестал их замечать. Мучения становились все более острыми, все более невыносимыми. Теперь он чувствовал не ожоги, только удары. Каждый глухо отдавался внутри, проникая до кишок, останавливая кровь в жилах, не пуская воздух в легкие. После 54-го удара он потерял им счет. Думать он уже не мог. Ни единой мысли не приходило в голову. Вселенная стала для него замкнутым пространством, отдаленным и враждебным. Там ему нечего делать. Он потерял сознание, потом очнулся от ощущения, что холодная волна поднимается от ступней груди и заливает сердце. Глаза его были открыты, но он уже ничего не видел. Из непроглядного мрака доносились голоса. «Прошу вас, соблаговолите проверить». «Он еще жив, ваше высокоблагородие. Как нам поступить?» «Продолжайте». После 87-го удара палач остановился, не дожидаясь приказа. Он уже несколько минут как истязал безжизненную плоть. Солдаты отвязали тело и попытались усадить его на барабан. Но Никита ткнулся лицом в землю. Он был мертв. Подбежал врач, приподнял за волосы голову казненного. Отпустил и сказал: «Все кончено, ваше высокоблагородие». Глава 10. В окошко камеры просачивался свет луны. Сидя на соломенном тюфяке и глядя на своих спящих товарищей, Николай думал о том, как ему повезло. После доказательства любви, которую он только что получил, нет у него больше и не будет никогда права жаловаться. Завтра утром его под конвоем поведут на свидание с Софией. Ему хотелось на весь мир прокричать о своем счастье, но необходимость уважать чужой сон мешала крику вырваться из его груди. Но как его сокамерники могут спокойно спать, когда он ждет утра, словно освобождение? Азарев вдруг понял, что страшно хочет пить. Ему станет легче, как только глотнет воды. Кувшин стоял на столе, на другом конце камеры. Николай скинул с себя одеяло, подвязал за колечко цепи к поясу, чтобы меньше гремели, и вскочил на ноги. Слава богу, звон никого не разбудил. В конце концов, он стал таким же привычным, как все звуки каторги. Даже по ночам бессознательное движение спящих узников время от времени воскрешали эту музыку. В камере 20 кроватей, и они составлены так близко, что Николаю пришлось буквально проскальзывать, повернувшись боком между двумя рядами. От дымящейся у двери печки тянулся едкий запах сажи. Запахи накладывались один на другой, но тот, что исходил от лохани, отведенной заключенным для отправления естественных надобностей, был куда сильнее. И в этой удушающей воне срубленные усталостью арестанты видели сны о свободе. Продвигаясь мелкими шажками вперед, Николай видел справа и слева от себя это кладбище надежд. Среди этих каторжников нет ни одного, кто был бы в прошлом человеком, обделенным судьбой. Такие все разные. Князья, генералы, поэты. Выходцы из знатных дворянских семей. Они сведены теперь к общему знаменателю. Только взглянув на них, можно оценить, насколько приходящи все блага земные, насколько легко угодить в бездну, внезапно открывающуюся за поворотом дороги жизни. И все-таки их участь в Сибири не так ужасна. Ну, используют их по 8 часов в день на бессмысленных земляных работах, но это можно осилить. Пища, которую им дают, конечно, невкусная, отвратительная даже, зато обильная. Охранники относятся к ним почтительно. С ними не содержат ни единого уголовного преступника. «Цепи, пожалуй, самые тягостные здесь», — думал Азарев, — «но и к ним привыкаешь, и это вполне можно перенести». Во всяком случае, ему так кажется, из-за Софи. Его товарищи вздыхали, стонали, возвращались во сне к своим бедам, и он смотрел на них с дружелюбной жалостью, как будто был королем среди нищих. Подойдя к столу, узник налил себе кружку воды и залпом ее выпил. В глубине помещения раздался хриплый кашель. Юрий Алмазов на прошлой неделе, работая под дождем, подхватил простуду. Кто-то громко заговорил со сна. Это Шимков, у него часто кошмары. То тут, то там луна высвечивала серебряным лучом у кого нос, у кого плечо, у кого путаницу железных цепей между синеватыми, как у покойника, лодыжками. Утолив жажду, Николай вернулся на свое место. Прекрасно. Он смог убить 5 минут из времени, оставшегося до встречи с женой. Целых 5 минут. Всего 5 минут. Ночь-то еле добралась до середины. Он сел на лежанку. Цепи зазвенели. Если кто-то проснется, он всегда может сказать, что разбудил его по недосмотру. Сосед справа лежит черный, неподвижный, как бревно. С этой стороны нечего ждать. Зато сосед слева кажется не так безнадежен. Юрий Алмазов мечется в лихорадке. Вот и сейчас он полусне откашливается. «Ты спишь?» — спросил Николай. Ответа не последовало. «Нет, так не пойдет». Он уже более настойчиво повторил. «Ты спишь?» На этот раз Алмазов приподнялся на локте и проворчал. «Чего тебе надо-то?» «Ничего, ничего», — заторопился нарочито извиняющимся тоном Азарев. «Просто я думал, тебе не спится. Печка эта дурацкая дымит. Мы вот-вот задохнемся. Надо бы сказать дежурному офицеру. Хорошо, скажем утром. Спокойной ночи. Слушай, а ты ведь завтра вполне можешь отказаться работать, поскольку у тебя сильная простуда. Лепарский прекрасно это поймет. Не хочу помирать со скуки, оставшись здесь. Лучше уж пойду с вами. Так боишься одиночества?» «Боюсь. А ты?» «И я тоже», — признался Николай. «Чем больше думаю, тем яснее вижу, да чего же нам повезло, что мы все оказались в Чите. Нас ведь могли разбросать по тюрьмам всей матушки России и перемешать с уголовными преступниками. Вот тогда бы я точно с ума сошел. А здесь мы, по крайней мере, в обществе верных друзей. У нас у всех одни и те же взгляды. Свет 14 декабря живет в каждом неприкосновенном. Знаешь, лучше бы ты говорил только о себе», — посоветовал Юрий и повернулся к другу спиной. Однако Николай был слишком взбудоражен, чтобы позволить собеседнику снова погрузиться в сон. «А что? Ты разве не согласен?» «Я сплю. Завтра поговорим». «Минуточку, Юрий. Это слишком важно. И надо, чтобы ты мне сказал искренне и откровенно. Если бы все начиналось сначала, ты сказал бы нет?» «Думаю. Ну, мне кажется. Зная то, что я знаю теперь, увидев результаты...» «Да я не о том. Я тебя спрашиваю. Как, по-твоему, правы ли мы были, рискуя всем?» «Мы не подготовились как следует. С такой подготовкой у нас было не более одного шанса на успех из 1000. «Но ведь подобного шанса могли не предоставить еще целый век. И что же, нам следовало его упустить?» Юрий погрузился в молчание. Дышал он тяжело, со свистом. Они уже сотни раз обсуждали эту, что и говорить, главную для всех узников проблему, приходя к самым разным выводам. Что ни день, они подвергали скрупулезному анализу причины своего поражения. Они исследовали восстание 14 декабря на свежую голову, прикидывая так и эдак. А если бы у них были надежные сторонники в гвардейской кавалерии? А если бы московскому полку поручили начать штурм Зимнего дворца? А если бы у мятежников была артиллерия? Если бы... строя одно предположение за другим. Они праздновали победу и выпадали из миража от кандального звона. «Меня, как и тебя, не раз одолевали сомнения», — снова заговорил Николай. «Но нынче я убежден, что мы не могли действовать иначе. Если бы мы с тобой пальцем не шевельнули 14 декабря...» Юрий живо перебил его. «Если бы мы с тобой пальцем не шевельнули 14 декабря, сидели бы мы с тобой сейчас в Петербурге, счастливые, всеми уважаемые, полные надежд на будущее. Мы ходили бы в театры и на балы. Мы встречались бы с красивыми женщинами». Приступ кашля сотряс его тщедушное тело. Он согнулся вдвое. «И нас бы терзали угрызения совести», — добавил Азарев. «Лучше уж совесть, чем клопы и клещи», — отозвался Алмазов. «Лучше уж ты помолчи. Нет ничего дороже для человека, чем уважение к себе самому. Даже если мы выступили преждевременно, мы наделали много шума. И это непременно отразится на всей истории России. Нашим лучшим друзьям, тем, кто продолжит наше дело, еще только предстоит родиться. Каждый утешается чем и как может», — отпарировал Юрий Алмазов. «Восхищение потомков не стоит того, чтобы жертвовать ради него ни глотком шампанского, ни женской улыбкой. Припомни-ка, Николя, как звали ту хорошенькую танцовщицу из Большого театра? Как же ее? А, Катя! Конечно, Катя! В «Ациссе и Галатее», помнишь?» «Ациссе и Галатее» — балет Фридриха Гильфердинга, венского балетмейстера, прибывшего в Россию около 1760 года, чтобы привести в лучшее нового вкуса совершенство балеты на придворной сцене. Ах, эти ее прыжки! Эти летящие над сценой туфельки! А вечером ужин с цыганами в трактире в красном. Где-то ты теперь, Катенька? Кому улыбаешься? Кому глазки строишь? Скорее всего, какому-нибудь офицеру, который 14 декабря оказался не таким дураком, как мы с тобой, и держался в сторонке. А Нева скоро встанет. И начнутся гонки в санях по льду. И песни, песни. Он фальшиво напел. «Ах ты, девица-красавица, покажи-ка ножку белую, барин, ой, вы так не делайте, жениху моему не нравится». Юрий раскачивался на кровати, цепи звенели в такт мелодии. Внезапно он залился слезами, задохнулся в рыданиях и страшно разозлился. «Скотина ты, Николай! Я был спокоен, я спал. Какого черта ты стал морочить мне голову своими вопросами?» «Кончатся тут эти стоны!» — заворчал кто-то, тяжело ворочаясь на кровати. «Если вам не спится, это не значит, что нужно будет остальных. Дайте покой-то!» Николай свесился с постели, чтобы стать ближе к соседу, и зашептал ему в ухо. «Прости! Прости меня. Мне так нужно было поговорить с другом сегодня вечером. Я хотел подарить тебе чуточку своей веры. Есть такая фраза в Писании. Ее при каждом удобном случае цитировал нам Степан Покровский. Помнишь? Свет праведных весело горит. Светильник же нечестивых угасает». «Ну и что? Разве такие слова не самая прекрасная молитва для отчаявшихся? Хорошо бы еще разобраться, кто праведники, а кто нечестивые. Разве тебе непонятно? По-моему, яснее некуда. Нечестивые — те, кто насильно препятствует счастью всего человечества ради того, чтобы любой ценой оставить при себе собственные привилегии». «Ладно. А праведники тогда кто?» «Те, кто жертвует своим благосостоянием, своим спокойствием, своей жизнью, в конце концов, во имя высоких побуждений». «Понятно. Хочешь сказать, такие, как ты да я?» «Конечно, Юрий. Тогда позволь мне заметить, что в данную минуту праведники лежат в потемках, а светильники нечестивых тысячами сияют по всей России. Это переменится, Юрий, когда нас с тобой не будет живых. Может быть, и раньше. Это приезд жены снова преобразил тебя в оптимиста?» «Нет», — пробормотал Николай. «Клянусь тебе, что нет. Приезд Софьи тут ни при чем». «Будет тебе лукавить. Да ты ж себя не помнишь от счастья. Еще минуту и лопнешь. И к тому же мечтаешь, чтобы все сразу почувствовали себя счастливыми только от того, что тебе повезло». Молчание длилось долго. Наконец Азарев сказал: «Как по-твоему, смогла ли она узнать меня с такого расстояния? Разглядеть среди всех прочих? Понятия не имею, буркнул Юрий. Нет, не думаю. Но я-то ее узнал. Еще бы не узнал. Она одна была там, в окошке. Да не это я хотел сказать. Я узнал ее, потому что она осталась точно такой же, какой я ее помню. Моя жена — необыкновенное создание, Юрий. Разумеется, разумеется. Ну, прежде всего, Софья красива, замечательно красива. Никто ее не спорит, конечно, красива. И к тому же у нее такая чистая душа. Чистая, словно хрусталь. Душа, которая звенит, как струна, если ее заденешь. О, да, да. Голос Юрия затихал, слова перешли в невнятное бормотание. А тебе известно, как мы познакомились в Париже? Не унимался Николай. Однако вопрос его повис в воздухе. Юрий уснул, свернувшись клубочком, поджав колени к животу. И Николай остался один со всеми своими нерешенными жизненными проблемами. А вокруг него слышалось только неровное хрипловатое дыхание, движение отяжелевших рук и ног, звяканье цепей, шуршание соломы. Он вытянулся на постели, закинув руки за голову, уставился в потолок и попытался представить во всех подробностях, как они завтра встретятся с Софией и вспомнить все, что собирался ей сказать. К 4 часам утра облака закрыли луну и полил дождь. «Это они! Они, барыня!» — кричала Пульхерия. «Быстрее! Быстрее!» Софи выбежала из своей комнаты и понеслась к выходу из дома. Остановилась она только под навесом, защищавшим крыльцо. Между небом и землей повисла пелена ледяной измороси. Избы в этой сырости стали похожи на грибы с блестящими черными шляпками. С дальнего конца улицы донесся металлический перезвон. Колонны подвое приближались колодники, одетые в промокшие серые робы, тулупы, изодранные солдатские шинели. Каждый нес на плече лопату или заступ. Сопровождал заключенных добрый десяток солдат с ружьями. Деревенские собаки лаяли им вслед. «Их ведут работать к чертовой могиле», — пояснила Пульхерия. Ноги Софии подкосились. Она с волнением напряженно вглядывалась в плывущие мимо нее бледные, бородатые, осунувшиеся лица, вздрагивавшие в такт шагам. Один, другой, десятый. Она искала мужа, но видела только незнакомцев. Неужто на самом деле Николая сегодня приведут к ней? Ее нервам, истомленным ожиданием, не выдержать, если их лишат этой радости, разочарование станет губительным. Ночью она глаз не сомкнула, а на рассвете стала поспешно готовиться к встрече с Николаем. Желание понравиться мужу боролось со страхом показаться ему чересчур нарядно одетой, чересчур тщательно причесанной, такой жеманницей. И она не хотела, чтобы Николай по контрасту еще сильнее ощутил ужас собственного положения. Это было бы так жестоко. Если бы только она могла, ради того, чтобы ему было с ней проще, умерить сияние глаз, свежесть кожи, блеск волос, она бы с радостью это сделала. Впрочем, так говорила в Софии сознание, а подсознательно она наслаждалась мыслью о том, что ей удастся снова обольстить, соблазнить его. На ней было серое платье с белым кружевным воротничком. Ветер растрепал ее волосы, окрасил щеки румянцем. Привстав на цыпочки, она стояла на виду у каторжников, которые, проходя мимо, на нее поглядывали. Как знать. Может быть, не так давно с кем-то из них она танцевала на балах в Санкт-Петербурге. Близился конец колонны. Николая как не было, так и нет. Ею овладела тоска. Но вдруг Софья вскрикнула. «Кто это там? Позади всех. Высокий худой мужчина, в тряпье, в цепях. Унтер-офицер и солдат выводят его из ряда. «Николя!» Софья бросилась навстречу. Они обнялись, не обращая внимания на дождь. Другие каторжники оборачивались, смотрели на них с завистью и продолжали шлепать по грязи, по лужам, левой, правой, стараясь не сбить ряды. Объятие длилось долго. Софья прижималась к груди мужа, ощупывала его, вдыхала его запах, повторяла без конца. «Это ты, ты, конечно, ты! Наконец, какое счастье!» А он не мог говорить. Слезы текли из-под его покрасневших век, губы дрожали, как в лихорадке. «Идем», — сказала Софья. Она взяла Николая за руку, чтобы повести за собой в избу. Он двигался медленно, тащил за собой цепи. Унтер-офицер вслед за ними вошел в комнату. Солдат остался в сенях. «Еще 5 минут, ну, пожалуйста, всего лишь 5 минут!» — умоляла Софи. Унтер-офицер, раздувшись от сознания собственной значимости, поразмышлял, взвесил в своей тупой бараньей голове все «за» и «против» и произнес важно: «Так и быть, на этот раз дозволяется». Он прислонился к стене, достал из кармана горстки кедровых орешков и принялся задумчиво щелкать их. София с Николаем снова уселись на край кровати. Но, вымолив желанную отсрочку, молодая женщина не знала, что сказать. Теперь, когда она увидела своего мужа снова, когда услышала его торопливый рассказ о жизни на каторге, когда наспех сама рассказала ему о своем путешествии, она пришла в растерянность от того, что смогла совершить задуманное, что ей все удалось. Больше не надо было преодолевать бесчисленные препятствия, больше не надо было побеждать нечеловеческую усталость. Праздная, умиротворенная, она с нежностью смотрела на Николая. Он сильно похудел, но выглядел здоровым. Должно быть, его побрили перед свиданием. Шинель на нем грязная, с обтрепанными обшлагами, а между ног, словно ручное животное, притулилась кучка цепей. Мария Волконская права. Самое ужасное — это вид оков, надетых на дорогого тебе человека, как будто он злодей, убийца. Софи невольно опустила взгляд к щиколоткам мужа. Желание посмотреть на кандалы вблизи оказалось сильнее нее. А он, заметив это ее движение, сказал: «Да, поначалу удивительно, но потом привыкаешь. Скоро ты вообще не станешь обращать на них внимания». Николай был исполнен спокойного мужества, и жена гордилась им. Ей так хотелось верить в него. Может быть, для того, чтобы оправдаться перед собой самой, чтобы объяснить себе, зачем ее понесло сюда, в Сибирь. Чего стоит не столь уж давние сомнения, разочарования, злость по сравнению с удачей, которая сегодня выпала ей, облегчить его участь, утешить его в беде. Он нуждался в ней, чтобы выжить. Эта мысль ее опьяняла. «А что там в Санкт-Петербурге?» — вдруг спросил он. Вопрос изумил Софи так, словно муж поинтересовался, как течет жизнь на другой планете. «Да я так давно оттуда уехала», — пробормотала она. «Конечно, конечно. Но у тебя же должны быть какие-то новости из столицы. Что о нас думают?» «Ничего, Николя. Жизнь вошла в прежнее русло и идет своим чередом. Можно было это предвидеть. Но все-таки когда-нибудь необходимость дать человеку все права будет признана всеми. И тогда даже наши палачи воздадут нам должное. А знаешь, чего тут больше всего не хватает? Книг, журналов, газет. Случись во Франции революция, мы не узнаем об этом». София не подозревала, что любовь мужа к свободе способна выстоять при таком глубоком разочаровании. Это упрямство, заставляющее его рассуждать в пустоте, думала она, уживается в нем с героизмом, слепотой, ребячеством. Странная смесь. Поддержав энтузиазм мужа, она все-таки колебалась, следовать ли за ним, словно что-то самое глубинное, самое женское в ней сопротивлялось политическим играм, силой, присущей лишь инстинкту самосохранения. Как человек, которому отпущено так мало лет земной жизни, может терять время на теоретические споры, когда известно, что тысячелетиями самым главным было для него совсем другое — пробуждение любви, рождение детей, болезни, смерть дорогого его сердцу существа, голод, жажда, смена времен года, тепло тел, слившихся на постели. Счастье в облаках не ищут, счастье ищут здесь, на земле. В кусочке черного хлеба больше правды, чем во всех философских трактатах мира. Софи пришло в голову, что подобным приближением к жизни и, наоборот, отдалением от всяких там безумных идей она обязана именно своему долгому путешествию на край света. Николай, который долго смотрел на задумавшуюся жену, прошептал: «О чем ты думаешь?» «Да так, ни о чем». «Окажешься озабоченной». «Ну что ты, вовсе нет. Это просто усталость. Перемена мест». Он окинул взглядом комнату и сказал: «Надеюсь, тебе нравится в этом доме. Но хорошо бы тебе все-таки завести служанку». «Пульхерия мне очень много помогает», — ответила Софи. «Потом найму кого-нибудь. Дай мне обосноваться как следует, осмотреться». «Как жалко, что Никита не смог поехать с тобой». Она вздрогнула. Огненный ураган пронесся у нее в голове, сметая все мысли. «Да, мне тоже жалко. Но ему очень хорошо в Иркутске». «А может быть, в конце концов, ему удастся получить свои бумаги?» «Может быть, удастся», — эхом откликнулась она. «Наверное, тебе стоит поговорить о нем с генералом Лепарским. Совершенно неожиданно для себя Софи вдруг увидела полуголого Никиту, распростертого на красном полу постоялого двора в Иркутске, растрепанные светлые волосы, гримасу боли, исказившую лицо, блуждающий сине-лиловый взгляд. Услышала его прерывистое дыхание. Никита был так близок к ней, несмотря на физическое отсутствие, что ей, почти ослепленной видением, пришлось зажмуриться. Память, к тому же, воскресила в ней тайное вожделение, и она испугалась чувства завладевающего ею. «У меня есть другие, куда более важные предметы для беседы с генералом Лепарским», — сказала она поспешно. «Ну, какие же, к примеру? К примеру, попросить у него разрешения видеться с тобой чаще, и чтобы свидания были подольше, и чтобы я могла снабжать тебя теплой одеждой, едой, книгами, дорогая моя». Николай задыхался от волнения. Наклонившись, он принялся целовать руки жены, каждый пальчик в отдельности. «Дорогая моя, жизнь в Чите будет так тяжела для тебя. Не знаю, как благодарить тебя. Прости, прости, любимая. Я так тебя люблю. Я люблю тебя». Она уложила себе на колени его тяжелую, как пушечное ядро, голову и позволила заполнить себя всю щемящей жалостью. Желание, которое погнало ее в путешествие и томило в течение всего длинного пути, мгновенно покинула Софи, едва она достигла цели. Рядом с Николаем оно угасло совершенно, и напрасно она старалась возразить его, разжечь, воодушевить себя на безумство, чувства ее мирно спали. Софи бездумно перебирала спутанные пряди и грезила о совсем других волосах, о другом лице, о дороге, пересекающей бесконечную равнину. Пустое ожидание прилива страсти продолжалось, и ей почудилось, будто время повернуло вспять. На дворе было сыро и холодно. Унтер-офицер, причмокивая, щелкал орешки, но глаз не сводил с молчаливой пары, сидевшей перед ним. Прошло еще немного времени, и он заявил: «Пошли, свидание окончено». Софи не протестовала. Николай встал, гремя железом. «В воскресенье мы увидимся снова», — прошептала Софи и потянулась к мужу губами. Они поцеловались. Милосердно позволяя ему терзать ее рот жадными поцелуями, София оставалась совершенно спокойной. Унтер-офицер тронула арестанта за плечо, заставив того выпустить добычу. «И куда же ты теперь?» — спросила София. «Туда, где все. На работу», — ответил Николай. София снова стояла под навесом. Теперь она смотрела, как муж уходит от нее. С одной стороны унтер-офицер, с другой — солдат. Он волок ноги по грязи, и иногда спотыкался, цепи мешали идти нормально. Пройдет шага 4, оборачивается, чтобы поглядеть на нее, пройдет еще 4, и снова. Она улыбнулась, помахала ему рукой. Когда Николай скрылся из виду, на нее навалилась тоска, такая острая, что трудно стало дышать. «Что я здесь делаю?» — подумала Софи. Перед ее глазами тянулись избы, окруженные заборами. В тумане дымила труба. Прошел крестьянин. На недоустке он тащил за собой козу. Крестьянин поклонился Софи, она кивнула ему в ответ и вернулась в дом. Конец книги. Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читала Ирина Ирисанова.